Глава 501 «Тело из стали». Эдем был новоявленным рыцарем в королевском городе, у которого не было ни земли, ни наследуемого титула, что ставило его в низший ранг среди аристократов. Некоторые высшие аристократы даже считали, что рыцари не являются частью аристократии и имеют лишь почетные титулы. Таким образом, он был очень взволнован, получив возможность обеспечить порядок блокады Тимати. Раз он располагал опытом управления кораблями, им король отдавал предпочтение новым людям, он в конце концов стал капитаном корабля с головой ястреба. Он считал, что он хорошо распорядился этой возможностью. Эта блокада была его шансом проявить себя и закрепить свое положение как настоящего аристократа, так как большинство аристократов не желали оставлять свои дома, чтобы сражаться на кораблях в течение нескольких месяцев. В то же время ему было легко проявить себя, потому что они ни у торговых судов, ни у караванов не было никаких шансов против него. Если местные лорды отправляли рыцарей для защиты караванов на суше, торговые суда оставались уязвимыми. Если бы он не был слишком жадным, он смог бы выполнить эту миссию на радость его величеству Тимати. Конечно, довольство его величества будет зависеть от того, насколько денег и грузов я смогу захватить. При этой мысли он холодно взглянул на счастливых крыс на лодке напротив него. Вчера они перехватили торговое судно из Красного водного города, и хотя капитан настаивал на том, что он плывет к хребту падшего дракона, они все равно захватили весь его груз и убили большую часть команды. В основном груз состоял из меха, вин и банок с золотыми королевскими роялами. И эти идиоты посмели счесть захваченный груз своими собственными трофеями и разделили его между собой в соответствии с правилами Черной улицы. Эдем холодно усмехнулся. Крысы не имеют понятия, что их единственная задача в этой блокаде — открыто грабить корабли и успокаивать местных лордов. Когда король-мятежник Роланд будет побежден, головы крыс будут отправлены лордам, которые пострадали от блокады, как извинение от короля. Тогда изъятые товары обязательно будут добавлены в хранилище дворца. Но эти крысы рассматривают эту миссию как шанс нанести удар по богатым и понятия не имеют о своей неизбежной смерти. Какая ирония. «Сэр, впереди движение!» — крикнул матрос с смотровой площадки. Эдем посмотрел сам и увидел вдалеке черный дым, словно что-то горело на реке. Через некоторое время появилось серое пятно и начало приближаться к ним. Это был корабль, но он не мог видеть его паруса. «Разве эта штука не движется слишком быстро для корабля?» — спросил его помощник, некоторое время глядя на него. Эдем и сам заметил это. Скорость была пугающе высокой даже для движения вниз по течению. И то, что приближалось менее чем за полчаса, выросло от сего пятнышка до предмета размером с его ладонь. Он также мог сказать, что с этого расстояния этот корабль был намного больше, чем обычные торговые суда. Остальные два корабля с головами ястребов также заметили цель, и на одном из них начали грести быстрее, чтобы добраться до этого странного торгового корабля первыми. «Сэр, мы тоже должны приблизиться?» — спросил помощник Эдема. Эдем, который некоторое время размышлял, и ответил: «Давай подождем и посмотрим». Он заметил, что корабль с головой ястреба позади него, который командовал барон Деррик, тоже притормозил, и корабль-крыс уже готовился к абордажу странного корабля. Когда он получил четкое представление о приближающейся лодке, Эдем махнул в шоке, и всем на палубе тоже воскликнули. Матрос на мачте крикнул: «Боже мой, сэр, что же это такое?» В отличие от морских кораблей с медными днищами, весь этот корабль был изготовлен из однородного блестящего металла, в том числе и странная железная башня. Нос корабля рассекал воды реки, как челнок станка ткань и пена, которую он поднимал, показывала, как быстро шло это стальное судно. «Хм, Лодка издала низкий свист, рванула вперед и повернулась, чтобы врезаться в первый корабль с головой ястреба. Корабль с головой ястреба плыл сбоку от стального судна, чтобы высадить людей на приближающуюся лодку. Тактика эта работала с медленными торговыми судами, но сделала их уязвимыми против этого быстрого стального судна. Прежде чем они смогли развернуться и бежать, медное судно уже врезалось в их беззащитную сторону. Деревянный корпус раскололся с громким треском, и весь корабль чуть не опрокинулся в реку, словно его толкнула гигантская рука. Яростные волны врезались в палубу, и многие люди были сброшены прямо в воду. «Боже!» — помощник Эдема вытаращил глаза в страхе. «Они движутся прямо к нам!» «Враги атакуют!» — закричали моряки. «Сэр, враги атакуют!» Люди начали тянуться к лукам и набирать свои кремнённые ружья боеприпасами. Эдем увидел флаг башни и двух пистолетов на стальном судне, сглотнул и приказал, стиснув зубы. «Скажи гребцам, чтобы они поторапливались и приближали нас к берегу». Он никогда раньше не видел этого флага, но он догадывался, что такую странную махину мог изобрести только принц западного региона, который, по слухам, имел дело с демонами. Мало того, что корабль был гигантским, но и его скорость ничем не уступала мелким галерам, смертные никогда не смогли бы этого достичь. «Разве мы не собираемся отступать?» — спросил его помощник, дрожа. «Отступать?» — сердито закричал Эдем. «Как мы можем обогнать корабль, который быстрее нас? Нашей единственной надеждой является берег. Мы должны быть рядом с берегом, чтобы корабль не врезался в нас и не атаковал, кружась вокруг. Черт возьми, иди же и передай мой приказ». Он оттолкнул своего паникующего помощника от его пробрала, и его пробрала дрожь. Когда он увидел поврежденный корабль с головой ястреба, он мог представить себе, насколько плоха ситуация на самом корабле. Нос стального судна застрял в боку деревянного судна, разрушая его. Если не раскалывать полностью этот тонкий хрупкий корабль с головой ястреба, самыми неудачливыми моряками оказались гребцы, которые либо были убиты стальным носом, либо, что еще хуже, оказались в ловушке проломленного корпуса и утонули. Из лодки доносились крики и проклятия, и страх, который они передали, заставил Эдема пожалеть даже крысы на борту. Все разом изменилось. Охотник стал добычей. Течение продолжило движение, остальное судно замедлилось, когда искореженный корабль с головой ястреба отпал от корпуса врага и перевернулся, выливая из пробоины кровавую речную воду. Второй корабль с головой ястреба отчаянно пытался развернуться и скрыться, но тут снова раздался зловещий свист и с оглушительным гулом и длинным облаком дыма стальной корабль начал двигаться к своей следующей цели. Глава 502. Тело из стали. Второй корабль с головой ястреба все еще поворачивался, поэтому одна из его сторон оказалась прямо перед стальным судном, делая его еще уязвимее, чем первый корабль. Крысы были в ужасе от приближающегося стального судна, но некоторые из них по-прежнему пытались стрелять противника. Тем не менее, их стрелы по сравнению с гигантской лодкой были такими же мелкими, как иглы, и не оставляли даже вмятины. Вскоре неостановимое стальное судно врезалось прямо в центр корабля с головой ястреба, мгновенно сокрушив дюжину его лопастей. Затем на глазах изумленного Эдема речной поток и силу удара заставили корабль с головой ястреба перевернуться на бок, поднимая и нос вражеского корабля в воздух. Стальной нос поднялся, затем тяжело врезался в палубу корабля с головой ястреба. Корабль с головой ястреба треснул с пронзительным звуком, и оставшиеся невредимыми крысы прыгнули в воду, чтобы сбежать, в то время как другие оставляли следы крови по всей палубе, крича от боли, от травм. Эдем наблюдал, как остальное судно медленно опускалось на хлипкий корабль с головой ястреба, который с треском разваливался под тяжестью. Его корпус не выдерживал давления и внезапно раскололся пополам, заставив оба конца подняться вверх с большим всплеском. Две половинки утонули не сразу и еще поплавали по реке, как трупы, пока над водой не осталась лишь половина одного из бортов. С другой стороны, у стального судна не осталось ни единой царапины, и он уже направлялся к кораблю Эдема. Эдем услышал, как матросы вокруг него хватают ртом воздух от страха. Его корабль с головой ястреба будет пятым, который мгновенно расколется пополам, как щепка, и он готовился покинуть корабль. К счастью, он уже отдал правильные приказы. Его корабль был полностью прижат к берегу, и враг повернул, чтобы преследовать оставшегося барона Деррика, который пытался бежать. «Поднимите все свои луки и факелы!» Эдем глубоко вздохнул и взревел. «Я хочу, чтобы все эти трусы спрятались в этой металлической раковине и затихли навсегда. Я выдам каждому по одному золотому королевскому роялу за каждого убитого врага. Вы слышали меня? Один золотой королевский роял». Это бы, если бы он выжил и убежал обратно в королевский город, он, безусловно, никогда бы не получил бы продвижение по службе. Поэтому его единственный шанс получить одобрение Тимати, победить корабль мятежного короля. Несмотря на то, что этот корабль мог бы быть сотворен самими демонами, экипаж на нем по-прежнему состоял из людей, а их можно было бы перебить. Матросы, казалось, вернули себе части своей уверенности, уклонившись от непосредственного раунда нападений противника. Все эти люди на прежней работе уже сталкивались с убийствами, поэтому они привыкли видеть кровь и кишки. Пока им не грозила реальная угроза, они все еще были готовы заработать пару золотых королевских роялов. Когда корабль с головой ястреба спасся от удара, он отошел от берега и поплыл параллельно стальному судну, медленно приближаясь к его курсу, пока оба корабля не стали двигаться рядом друг с другом. Еще до того, как стальное судно прошло мимо них, и когда два корабля оказались на расстоянии в несколько метров друг от друга, матросы уже подняли свое оружие. Сначала они стреляли по проходящему мимо кораблю, а затем спускались на вражеский корабль, чтобы напасть на экипаж. Это была обычная тактика, используемая против торговых судов. Однако сейчас на палубе у противников не было ни одного человека, только темная труба, околоченная металлом с рядом маленьких отверстий, что указывало прямо на матросов. Прежде чем Эдем смог понять, что это за штука, труба начала выплевывать языки пламени. В рядах вооруженных людей стали появляться вспышки крови, и повсюду летели деревянные обломки и кровь. Матросов косило, как траву, и выжившие начали медленно искать укрытие. Однако ни бочки, ни мачты не могли противостоять металлической трубе, которая разбивала бочки и с грохотом поражала мачты. После того, как паруса упали в воду, корабль с головой ястреба начал замедляться. Эдем не добыл победу, о которой он мечтал. Он понял, что труба — это какое-то кремниевое ружье, но оно было намного быстрее и с шипящим звуком стреляло потоками пуль. Однако он не мог понять, как королю-мятежнику удалось радикально улучшить такое медленное и неточное оружие. Возможно, это можно было бы объяснить лишь силой дьявола. Вскоре он был поражен ливнем пуль. Это был первый случай, когда Родни стал свидетелем такой битвы. Роланд направлял свой нос прямо на вражеские корабли, словно они были сухими сорняками, делая их совершенно бесполезными. Он ждал приказа об открытии огня из пушек, но этого приказа все не было. Когда четвертое вражеское судно превратилось в плавающие куски в реке, битва была официально закончена. Крики и стоны врагов наполняли воздух, воздух, а оставшиеся в живых оказались от своей веры, выплыли на берег и без колебаний побежали в лес. Его высочество не приказывал экипажу преследовать их, этих дезертиров, и дал им сбежать. Были также и некоторые тяжело раненые люди, которые держались на последнем издыхании и лежали на обломках корабля, но никто и не пытался спасти их от их неизбежной смерти. Какой позор. Джоб положил неиспользованные снаряды на место. Я думал, что мы сможем продемонстрировать истинную силу пушек перед этими парнями из оружейного батальона. Да, разочарованно, согласился Нельсон. По сравнению с боеприпасами, которые мы использовали для тяжелых пулеметов, раунд пушечных снарядов используют примерно столько же и намного эффективнее. «Хватит вам, мисс Анна сама все это сделала, поэтому они гораздо ценнее пулеметных, которые производятся сотнями каждый день», — хмуро заметил Веннер. «Вы получите свой шанс, когда мы атакуем город, так что не забудьте хорошенько прицеливаться и не ударить в грязь лицом. Как представители артиллерийского батальона, я всех вас сам выбрал». «Чтобы присоединиться к вашей элитной команде, командир, вы много раз говорили нам об этом», — сказал Нельсон, разминая руки. «Не волнуйтесь, чтобы открыть ворота в королевском городе потребуется не более 3 снарядов». Он подтолкнул Родни. «Эй, скажи что-нибудь. Я хочу такой корабль, как и тот». «Что?» Остальные 4 были в шоке. «Надеюсь, когда-нибудь я буду владеть такой мелководной боевой лодкой», — повторил он. Его глаза сверкнули от волнения. «Я собираюсь назвать ее Родни». «Подожди-ка, тебе не кажется, что твой старший брат заслуживает эту честь? Вторая лодка должна назваться Нильсоном?» «Ни в коем случае, я не даю тебе этого права». «Придержите коней вдвое. Вторая лодка определенно будет носить имя Веннера. Не забывайте, что я привел всех вас в элитную команду». «Снова здорово». Кошачий коготь вздохнул. «А можно ее назвать кошачьим когтем или Джопом?» Тихонько пробормотал Джоб. «Нет», — ответили 3 мужчин в унисон. После того, как бетонные лодки догнали флагманский корабль, экспедиционный флот возобновил свое путешествие. 2 дня спустя в поле их зрения появилась серая городская стена королевского города. Глава 503. Битва у королевского города. «Ваше высочество, причал охраняет взвод», — сообщила молния, которая отвечала за наблюдение за ситуацией в стане противника. «Их около 100, и, судя по их форме, они, похоже, ополченцы». Всего 100. Роланд был немного удивлен. Было предсказуемо, что Тимати доставит войска к пирсу отдаленного района. Массивный флот наверняка будет замечен, когда пройдет через Красноводный город и Серебряный город. Хотя пароходы были намного быстрее, чем парусные суда, и за 5 дней могли пройти расстояние, на которое последним потребовалось бы 7 дней, они все еще были не такими быстрыми, как гонцы, которые постоянно меняли лошадей и скакали круглосуточно. Не говоря уже о голубях, если шпионы нового короля используют голубей для донесений. Тимати получил бы эту новость на 2-3 дня раньше. Но было неожиданно, что Тимати вывел всего 100 человек, чтобы защитить пирс. Роланд подумал, что первая битва состоится в его окрестностях. Он ожидал, что вдоль обоих берегов реки будут размещены арбалетчики, мушкетеры и даже баллисты. Чтобы не допустить, чтобы его войска успешно высадились на берег. Вот почему он хотел построить канонерские лодки внутренних вод для этого весеннего наступления. Эффективность транспортники по воде была намного выше, чем у той же, что шла по суше. Но ее недостаток был в том, что войска должны были собраться в доках, и таким образом они могли легко попасть в засаду. Если его армия могла атаковать с берега, она могла бы легко справиться с любой засадой и организовать безопасную точку посадки. Казалось, что Тимоти уже отказался от огромного преимущества, которое у него было бы, когда войска Роланда высаживались с точки зрения Роланда. Хотя это было бы правильное решение, оно было бы необоснованным. Тимоти не мог узнать о диапазоне и силе его 152-миллиметровой пушки. Размышляя об этом, Роланд поманил к себе Сильвию. «Военные имеют при себе таблетки берсерков?» Сильвия вызвала свое магическое зрение и некоторое время осматривала все вокруг. «Я не вижу ничего похожего на таблетки. У некоторых из них даже нет оружия, но есть что-то странное в земле. В земле? Они спрятали кое-что в земле и немного на пирсе». Сильвия напряглась, чтобы приглядеться. «Горшки и бочки. Они заполнены темно-серым порошком». «Порох?» — Найтингейл воскликнула. «Ну что ж, в этом есть смысл», — сказал Орланд, действуя как можно спокойнее. «Ополчение. Просто приманка, чтобы привлечь наше внимание, предоставив нам ложную возможность выскочить на берег и захватить пирс. Тимоти начнет зажигать порох и взорвет всех нас». В сердце он был не таким спокойным, каким старался казаться. Эта стратегия была похожа на противопехотные методы прошлого и действительно была хорошим планом. Хотя он разгадал этот ход, его войска все равно пришлось бы высадиться на берег. Они путешествовали по воде, и пристань была необходимым переходом, и казалось, что Тимоти знал об этой неизбежности. Вероятно, он надеялся застать Роланда врасплох, установив засаду. Вместо того, чтобы сражаться напрямую. Если бы Сильвии не было рядом, то был шанс, что Роланд угодил бы прямо в ловушку. Решение этой проблемы было вполне реальным. Поскольку Тимоти не было беспроводных методов воспламенения пороха, ему пришлось бы расположить людей возле бочек, чтобы организовать воспламенение. Все, что Роланд должен был сделать, это уничтожить этих людей. В любом случае, было важно сохранить пирс, иначе он не может транспортировать свои пушки и боеприпасы на берег. Благодаря внимательности Сильвии, Роланд смог определить два места, откуда могло бы начаться поджигание. Одного из них находилось в хижине на краю пирса, что было видно по длинной железной трубе, которая соединяла ее с ближайшей бочкой. Другое место было на складе пирса. У двух этих мест была схожая черта, смещающаяся черная дыра, образованная божественным камнем воздаяния. После некоторого обсуждения с Железным Твором, Роланд быстро определился с планом битвы. Сначала Найтингейл проберется на склад этих, тихо разберется с людьми, ответственными за поджог, и защитит ворота от прибытия врагов и поджога пороха. Затем Роланд использует артиллерию для уничтожения хижины. Было бы не страшно, даже если бы это заставило бы порох загореться, лишь бы причал остался в хорошем состоянии. Опираясь на зубчатую стену на западной стороне королевского города, рыцарь Стальное Сердце Веймар поднял свою подзорную трубу и наблюдал за движением по реке. Длинный тонкий канал был похож на полосу блестящей золотой ленты, которая пронизывала коричневые и белые равнины, на которых уже растаяла большая часть под накопленного снега, открытый яркий зеленый цвет свежей травы. Это было доказательством того, что земные дела возвращаются на круги своя. Такой вид всегда приятен глазу, независимо от случая. Единственное, что не соответствовало этой сцене, так это волны черного дыма, которые дрейфовали по воздуху прямо над каналом. Это был флот мятежного короля Роланда Уимблдона. Я никогда не подумал бы, что он действительно осмелится атаковать королевский город. Хотя Веймар чувствовал, что это было смешно, он также втайне восхищался Роландом. С тех пор, как эта столица была построена более 200 лет назад, ее никогда не атаковали. Как только враг видел возвышающиеся и великолепные стены города из голубого камня, мужеством, чтобы атаковать его, испарялось само собой. Не каждый обладал наглостью сражаться, когда было ясно, что противник обладает абсолютным преимуществом. По крайней мере, Тимоти Уимблдон, несомненно, не обладал этим мужеством. К сожалению, человеком, обладающим этим мужеством, был их враг. Рыцарь был человеком чести, как рыцарю-хранителю королевского города. Ему было поручено защищать город, и он должен был выполнить свой долг до самого конца. «Сэр, флота короля-мятежника здесь!» — закричал подбежавший к зубчатым стенам оруженосец. «Тише, я давно это заметил». Веймар убрал подзорную трубу и сплюнул. «Передай мой приказ о том, чтобы первая и вторая кавалерии выстроили лошадей и ожидали моих команд за городскими воротами, и наемники должны расположиться вплотную к кавалерии. Скажи им, чтобы они не обмочили штаны, когда взорвется порох. Котлы с горючим также будут подожжены, хотя я сомневаюсь, что враг сможет коснуться этой стороны городской стены». Рыцари рассмеялись. «Согласно плану, после того, как взвод короля-мятежника будет пропущен на пирс, над городской стеной будут подняты флаги. В это время загорится снежная пудра возле пирса, которая, несомненно, разрушит построение врага и повредит ему. Тогда будут открыты городские ворота для того, чтобы кавалерии начали атаку, и в итоге они обеспечат себе комфортную победу». «Эти деревенщины из западного региона, вероятно, верят, что королевский город сравним с их самым большим городом, крепостью длинной песни. Просто поднимись по лестнице и захвати город», — добавил рыцарь Железное Перо Шрам. «Я думаю, что вы сможете приберечь дрова и отвезти их домой». «Только из-за предосторожности. Какой же дурак!» — тихо подумал Веймар. «Даже если такие вещи, как кипящее масло или катящиеся камни, неэффективны в бою, их все равно нужно применить на показ для его высочества. Попытайся сэкономить только потому, что противник слишком слаб, чтобы проникнуть в город. И с таким настроением он рано или поздно будет изгнан Тимоти из рыцарей города». Он снова поднял подзорную трубу, только чтобы увидеть, как самый большой корабль без парусов отсоединился от остальной части флота и направился прямо к пирсу. Корабль пыхтел черным дымом, который можно было увидеть за милю, в то время как на обеих сторонах корабля не было никаких весел. Было непонятно, как работает этот корабль, но это были неважные детали. Насколько странным не был корабль, он не мог выйти на берег и драться. Корабль без парусов постепенно сбрасывал скорость и неторопливо пристал к пирсу на противоположном берегу. «Что они пытаются сделать?» Шрам поднял брови. «Они собираются собраться на противоположном берегу? Не говорите мне, что 100 повстанцев испугали короля-мятежника». Веймар тоже был удивлен. Обычно, когда враг видел, что защита пирса была слаба, он бы попытался захватить пристань как можно быстрее. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но как раз в этот момент перед странным на вид кораблем вспыхнул огонь. Оранжево-красное пламя, казалось, породило новый рассвет. Глава 504. Битва у королевского города. Через несколько секунд после того, как вспыхнул огонь, Веймар услышал приглушенный грохот. Он звучал издалека. Хотя его тон был невысоким, он, тем не менее, был мощным. Он увидел, что рядом с лачугой в унисон со звуком воздух поднялся столб земли. «Что там произошло?» «Воспламенилась снежная пудра?» «Да не похоже. Кажется, это судно. Что за штука?» «Шутка. Это ведь примерно в миле отсюда». Рыцари были заняты обсуждением. Веймар нахмурился. Им задался вопросом, неужели враг заметил что-то странное в земле. Согласно данным разведки, собранным по разным каналам, у мятежного короля было чрезвычайно мощное оружие снежной пудры, которое как по дальности, так и по точности превосходило все, что могли создать кузнецы королевского города. Следовательно, Тимоти загодя решил не участвовать в открытом бою, а вместо этого использовать бочки со снежной пудрой в качестве засады, чтобы оружие Роланда стало бесполезным. То, что выпустило огонь с корабля, скорее всего, было увеличенным вариантом оружия. Они смогли загрузить в него больше снежной пудры и выстрелить более мощными снарядами. Единственная проблема заключалась в том, что снаряды были гораздо труднее производить, чем ручное оружие. Даже несмотря на то, что Тимоти заставлял всех кузнецов города работать всю зиму, то, что они смогли создать, было даже хуже, чем требушеты. Через некоторое время снова появился огонь, за которым последовал тот же грохот. На этот раз столб земли взлетел вверх ближе к лачуге, заваливая грязью всю крышу хижины. Веймар оказался прав. Стало ясно, что враг придумал план, как добраться до хижины, а это означало, что они знали о снежной пудре, спрятанной рядом с пирсом. Таким образом, тактика засады Тимоти не удалась. Веймар спокойно подумал, возможно, у них будет шанс коснуться городской стены. После этой битвы станет очевидно, что же было крепче, оружие со снежной пудрой или стены королевского города. В это время с зубчатых стен раздался шум. Шум становился все громче и громче. Громче, чем всем, что рыцари слышали раньше. Как будто прямо рядом с ушами грохотал гром. В пространстве перед пирсом вверх начал подниматься небольшой холм. Грязь и камни поднялись в воздух, из грязи вырвались дым и туман, образуя видимую массу газа. Сильная дрожь сотрясла землю, и в одно мгновение верхняя часть городской стены начала ужасно качаться. Веймар инстинктивно присел, но шрам перенес отдачу на ногах и упал на землю рядом с ним. Достигнув максимальной высоты, почва, что поднялась в воздух, стала падать, как проливной дождь. Тем не менее, он не издавал шума, ударяясь о землю. В ушах Веймара звенело, и ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в чувство после толчков. Черт возьми, этот дурак не дождался сигнала флага и зажег снежную пудру. Земля, которая была изначально плоской, теперь выглядела так, как будто ее переживали. Ямы и пустоты были повсюду, в то время как из рыхлой черной грязи выходил горячий белый дым, наполняя воздух запахом пороха. Веймар высунулся. С одной стороны стены он увидел, что флот, что был в отдалении, снова начал двигаться. Корабли сформировали прямую линию, направились к пирсу. Приманки ополченцы были либо парализованы на пирсе, либо побросали свое оружие и побежали кто куда. Кто отвечал за сжигание? Шрам, который сердился от смущения, схватил стража за воротник и допрашивал. «Я ему голову оторву». «Это был человек, назначенный его высочеством», — рявкнул Веймар. «Наблюдайте за врагом, но осторожно. Они вот-вот сойдут на берег. Приготовьтесь поднять синий флаг. Я надеюсь, что парень, скрывающийся на складе, сможет завершить свою миссию», — подумал он. Однако в зоне пирса вообще не было движения, и экипаж противника смог легко высадиться на берег. Алан Альба был занят со своей рапирой, когда раздались взрывы, что потрясли землю. Сильные взрывы и тряска почти заставили его отбросить рапиру от шока. Хотя он заранее знал, что это произойдет, он не ожидал, что звук взрыва снежной пудры будет таким громким и страшным. В конце концов, это произошло как минимум в 2 милях от того места, где он был. «Как же все там на месте взрыва?» — подумал он. Руками он успокоил свою лошадь, которая разволновалась от шума. Затем он убрал свою рапиру в ножны и отступил к кавалерии позади него. «Когда ворота откроются, мы последуем за мной. Не сдерживайте энергию своих лошадей. У них нет возможности отступить». Неопределенный ответ, который он получил, давал понять, что немногие из всадников отправились от грозных ударов волн. Алан громко закричал. «Это ловушка, установленная его высочеством. Гнев грома накажет наших врагов, а не нас. Соберитесь, нашим врагам некуда бежать». Да, ответ на этот раз был немного громче. Наемники, ожидавшие за кавалерией, все еще были в оцеплении. Алан презрительно покачал головой. Он никогда не воспринимал этих людей всерьез. Они были просто задней линией, ответственной за зачистку беспорядков на поле битвы. Прошло довольно много времени, но городские ворота так и не открылись. «Что происходит?» Алан подозрительно взглянул на верхнюю часть городских стен. Рыцарь Стальное Сердце не отдал никаких новых приказов. Однако, поскольку атака могла начаться в любое время, Алан не мог покинуть свое место и узнать, что там происходит. Время шло медленно. Внезапно он услышал приглушенный звук, который, казалось, исходил откуда-то издали. Если он не ошибался, это был сигнал врага к атаке. «Что-то не так с планом? Разве снежная пудра не заставила врага нарушить строй и броситься бежать?» «Фух!» Когда тревога Аллена достигла своего пика, он вдруг услышал странный звук ветра. Прежде чем он смог собрать в кучу свои мысли, кирпичи рядом с городскими воротами раскололись. Кача, камни и крошка полетели во всех направлениях. Он почувствовал онемение у талии и резко упал с лошади. Испуганная лошадь даже наступала на его бедро, пытаясь убежать. Сильная боль заставила Алана завыть. «А, моя нога! Капитан! Милорд Алан!» Два оруженосца быстро бросились к нему. «Собрать взвод! Не дайте им нарушить строй!» — крикнул Алан, пытаясь вытереть боль. «Вытерпеть!» Формирование кавалерии охватило хаос. Никто точно не знал, что происходит, и многие на своих лошадях просто пытались избежать попадания в них предметов, что были в воздухе. Хотя оруженосцы отдавали приказы настолько громко, насколько могли, им было сложно взять ситуацию в свои руки, когда столько всего происходило. Алан несколько раз пытался встать, но терпел неудачу каждый раз. Повернув голову, он пришел в ужас, увидев, что его бедро искорежено до неправильной формы, и его сильно разорвало и разодрало. Его доспехи деформировались и наклонились в одну сторону, а вывихнутая бедренная кость разорвала его плоть и брюки, выскочив наружу небольшую часть с кусочками ткани, висящей на ней. Сердце Алана похолодело. Он знал, что его карьера рыцаря была фактически закончена. В этот момент он снова услышал странный ветер. На этот раз изменение произошло у самих городских ворот. Алан увидел, что двух охранников, стоящих у городских ворот, мгновенно окутало большими массами обломков, прежде чем куски дерева и камня пронеслись сквозь них, как рой пчел. Когда обломки рассеялись, Алан был поражен, увидев, что верхние части тел двух охранников выглядели так, будто их искололи острыми ножами. Свежая кровь смешивалась с красно-зелеными жидкостями внутренностей и стекала на пол. За ними стояло еще 5 или 6 всадников, которые теперь лежали на земле без сознания. То, что оказалось безвредным куском дерева, превратилось в смертельное оружие и прорезало тела, как ножи. Даже куски камня размером с большой палец смогли проникнуть в шлемы и доспехи охранников. Кроме того, на городских воротах появился зазор размером почти в 2 фута. Все это произошло, пока враг еще находился на расстоянии более 3 миль. «Демоны, наши враги, демоны!» — кто-то крикнул из ниоткуда, и сцена, которая и без того была ужасающей и хаотичной, стала еще страшнее. Кавалерия, которая была подготовлена к нападению, поспешно повернула своих лошадей назад и поскакала прочь. Когда они достали убегающих наемников, они стали топтать их тела и создали еще больше хаос. Мгновение ока. Ситуация у стены западного города полностью вышла из-под контроля. У Алана больше не осталось энергии, чтобы поддерживать свое тело. Он рухнул на землю и беспомощно посмотрел в небо. Крики, паникующие толпы и непрерывные звуки разрушения, казалось, становились все более отдаленными, и его окружение постепенно становилось все тише. В его голове оставалась лишь одна последняя мысль. Как же холодно. Глава 505. Битва у королевского города. Между тем, молнии Венди, Мэгги и Калибри завершали заключительную атаку перед главным наступлением. Поскольку основная артиллерия кораблей стреляла только пулями, они были в значительной степени неэффективны против людей и объектов обороны на городской стене. Следовательно, ведьмы стремились уничтожить первую линию обороны, чтобы продавить эффективную силу противника и открыть безопасность канал для общего наступления. Это был первый случай, когда в бою использовался водородный шар. В отличие от рейда в 1000 миль, что состоялся 5 месяцев назад, на этот раз воздушный шар поднялся прямо от канала, позволяя почти каждому засвидетельствовать восхождение этого колоссального объекта. Согласно плану Роланда, водородный шар, который мог беспрепятственно перемещаться, был достаточно хорош, чтобы использоваться его в качестве орудия ближней бомбежки в эту эпоху. Благодаря тому, что флот за ним обеспечивал материально-техническую поддержку, этот шаг можно было считать началом эпохи боевых воздушных судов. Стоя на пирсе, солдаты Первой армии взорвались пылкими аплодисментами. Они хорошо знали, что ни один из врагов не сможет противостоять воздушному нападению, и поэтому их мудрый и великодушный лорд наверняка победит в этой войне. Водородный шар быстро оказался в небе прямо над королевским городом. С его точки зрения, величественная столица была лишь размером с ладонь. Молния сняла очки и жестом указала Венди выпустить бомбу. Последняя кивнула в ответ и потянула механизм. Вскоре бомба вырвалась из рамы и упала на землю. Еще одно отличие воздушной атаки от предыдущей состояло в том, что с ними не было Анны. Ее заменила Калибри. Под воздействием устойчивой магической силы последние 4 бомбы весили только 1/5 от обычного веса, пока они не отделились друг от друга. Этот тип заклятия был новым методом, обнаруженным Калибри, когда она развивала свое мастерство магической силы. Сохраняя эффект лишь в течение очень короткого периода времени, она могла изменить вес нескольких связанных объектов и уменьшить расход магии. Молния легко догнала бомбу и направила ее к баллисте, расположенной с одной стороны городских ворот. На полпути в воздухе молодая девушка почувствовала страх рыцарей, стоящих на вершине городской стены. Они подняли свои арбалеты и кремниевые ружья, направляя огонь в небо, чтобы сбить ее. Однако она знала, что им достаточно сложно ударить по птице, свободно летящей в небе, не говоря уже о том, что у большинства видов их оружия не было достаточного радиуса поражения, чтобы поразить ее. Вследствие чего бомба сразу ударила по баллисте, и после громового взрыва вспыхнул красный огненный шар, что быстро раздулся. Ближайшие стражники не смогли своевременно уклониться от него и были немедленно поглощены огнем. По мере того, как над городской стеной происходили сильные взрывы, опрокидывались котлы с горючим и быстрым вспыхивали, взрывы следовали за пролитым потоком горячего масла и зажигали взрывчатые вещества, которые были помещены в углу. Взрывы следовали один за другим, уничтожая все в окрестностях и заполняя место огнем и густым дымом. Рыцари, которые еще совсем недавно готовились к битве, поспешно бежали во все стороны. Многие потеряли в густом дыме и падали прямо с городской стены. Другие барахтались в огненном море или катались по полу, чтобы сбить пламя на теле. Верхняя часть городской стены превратилась в сущий ад на земле. «Их оборонительная линия рухнула», — прокомментировала Сильвия. Она наблюдала за мощным дымом над городской стеной с выражением жалости на лице. «Эти люди этого заслуживают», — добавила Найтингейл, лицо которой ничего не выражало. «Если бы мы потерпели неудачу, они стали бы еще хуже». «Кто-то должен заплатить цену в этой битве. Если не они, тогда это были бы мы», — предположил Роланд, притворяясь спокойным. Затем он поманил к себе железного топора. подавай сигнал и отдавай приказ захватить этот город. Он не хотел сетовать на жестокость войны или разглагольство о ценности мира в это время. Выше борьбы за власть или битвы за выживание было столкновение идей и классов. Всякий раз, когда смещали остальный отсталый класс, он не покидал сцену спокойно и тихо. Скорее, его нужно было отправить прочь в сопровождении серьезного кровопролития. Роланд бы предпочел, чтобы кровь эта была пролита врагами. «Как пожелаете, ваше высочество». Топор аккуратно поклонился и ушел с корабля. Вскоре в районе причала начался сигнал об общем наступлении. Нильс, как член 4-го подразделения, имел свою цель — уничтожить ворота дворца. Когда взвод вошел во внутренний город, его продвижение резко затруднилось. Здесь они столкнулись с сильной контратакой врага. «Эдгар ранен, быстро уносить его!» «Твою мать, где?» «Полевая артиллерия. Им мешают обломки. Они идут в обход. Подготовьте оружие. Эти монстры прямо по курсу!» Нильс с силой шлепнул себя по щеке, прежде чем наполнил патронник пулями и передал его товарищу по команде перед ним. Прозвучал залп огня, пробивая тысячи дыр в обезумевших людях, бегущих прямо на них. Кровь залила все вокруг, пока они падали на землю. Те, кто следовал за ним, продолжали безрассудно атаковать. Они не замедлялись, даже если их руки, животы или другие части тела были поражены. Это, конечно, были не ополченцы. Нильс почувствовал, как его конечности онемели. Враги были либо в частичных, либо в полных доспехах и обладали отличным оружием от мечей до арбалетов. Он слышал от всезнающего Джона, что только королевские стражи обладали полным набором снаряжения. К сожалению, для Джона... Его знания не смогли защитить его. Во время предыдущего нападения со стороны противника он был пронзен стрелой, которая была выпущена откуда-то со стороны. Надеюсь, что он может продержаться, пока мисс Ангел не придет. Отступаем, 4-е подразделение, отступаем. Три отряда готовы стрелять. Ветераны, не заботясь о том, чтобы сэкономить на пулях, стреляли по целям. На одном дыхании они опустошили свои патронники и немедленно отступили, чтобы сократить промежуток времени между атаками. Пять команд подразделения по очереди закрывали остальных при передвижении по главной улице. Это был первый раз, когда Нильс увидел, как работает этот способ стрельбы по очереди. С тех пор, как винтовки заменили кремниевые ружья, однако их враги атаковали не только с одного направления. Неожиданно взвод обезумевших людей бросился на них из одного из переулков. До того, как большинство ветеранов смогли повернуть оружие, взвод уже был среди них. Зазвучали крики и проклятия. Нильс беспомощно наблюдал, как прямо на его глазах его же товарищи по команде были разрезаны на две половины красноглазым охранником. Несмотря на то, что этот охранник был убит другими товарищами по команде, Нильс знал, что его пораженному товарищу по команде не поможет даже сама мисс Ангел. «Где эти ублюдки-артиллеристы? Помогите мне, ох, мои ноги! Продолжайте стрелять!» Когда он услышал, как его капитан выкрикивает приказы, Нильс стиснул зубы и использовал свой рукав, чтобы вытереть пятна крови на патроннике. Он взял пистолет с пола и перезарядил его. Затем он нацелился на врага, который сражался с его товарищами по команде и нажал на курок. Несмотря на то, что он боялся... На тренировках, которые он посещал, постоянно твердили, что, столкнувшись с сильным противником, нужно было пристально следить за своим взводом и использовать коллективную силу команды, чтобы получить шанс выжить. В этот момент Нильс услышал громкий зов поддержки из-за спины. Артиллерийский батальон столкнулся с трудностями на Восточной улице. «Лорд Брайан послал нас помочь вам». «Да плевать, кто вы, торопитесь же!» — закричал капитан, не оглядываясь назад. Взвод подкрепления потянул две повозки вверх по улице. Примечательно, что оружие на тележках было ничем иным, как Mark 1 типа HMG, когда их стрелковые позиции были зафиксированы, пушки разрядили длинными ряды огня по новой волне армии безумцев. Глава 506. Никто не сбежит. В одно мгновение с улицы поднялось облако пыли и пепла. Как только стали раздаваться звуки стрельбы, враги остановились и, казалось, стали взрываться, как пузырьки крови. Плотный град пуль, казалось, создавал невидимую стену, которая блокировала движение вперед одурманенных солдат. «Хорошая работа! Сдохните, монстры, сдохните!» Нильсом взволнованно вскинул руки. Искры отлетали от доспеха противников, когда их обстреливали из-за тяжелых пулеметов. По сравнению с револьверами, тяжелые пулеметы были намного эффективнее и мощнее. Они могли убить человека всего лишь одним выстрелом в голову или грудь, и они могли легко вызвать тяжелые травмы конечностей. Револьвер с трудом мог помешать противнику атаковать. Главный плюс между выстрелами пулемета — не было интервалов. Цель, скорее всего, будет поражена, даже если несколько выстрелов промахнуться. Струйки белого дыма вырвались из дула пулеметов и взмыли в воздух. Уже после того, как звуки стрельбы утихли, не способные конкурировать с тяжелыми пулеметами, обезумевшая армия отступила в панике, оставив многочисленные тела позади. Те, кто получил ранения от пуль, лежали на земле, стонали и плакали, потеряв способность сражаться, а тем более спасти себя. Нильс заметил ужас в их глазах. «На изготовку!» — громко закричал лидер подразделения. Думая о товарище, который был жестоко разрублен на части прямо перед ним, Нильс хладнокровно поднял свою винтовку без малейшего колебания. Наконец, после того, как дорога была очищена, армия смогла начать продвигаться вперед. Когда 5 подразделений прибыли к воротам дворца, они сразу же окружили территорию для стрельбы, как учили во время тренировок. В то время контролировали движение на улицах. Чтобы предотвратить тайное нападение со стороны врагов, армия, ответственная за захват внутреннего города, была разделена на 3 крыла. Каждое крыло проходило по одной из 3 главных улиц и служило флангом для другого. Таким образом, первая армия смогла бы защищаться от врагов, идущих со всех сторон. Однако Нильс заметил, что настоящий бой был намного сложнее, чем тренировка. Южная улица была поглощена пламенем, и им было почти невозможно пройти там. С другой стороны, он и его товарищи были остановлены обломками и камнями и были разбросаны по ходу битвы. Между тем, солдаты были поражены масштабом контратак, с которыми они столкнулись и совершенно забыли о необходимости следить за сигналами флага от мисс Молнии. Подразделение, которое должно было прикрывать их крыло, отсутствовало, и во внутреннем городе были слышны выстрелы. К счастью, они были первым крылом, прибывшим на место сбора. Час спустя другие крылья просочились к воротам дворца, один за другим медленно, догоняя и поливая артиллерию. Возле дворца появился воздушный шар. Когда черные бомбы сожгли садовую стену и железные ворота рухнули, на землю начался решительный штурм укрепленного замка. «Ваше Величество, они уже у ворот дворца. Пожалуйста, бегите, спасайте свою жизнь!» В тревоге крикнул Осборн, королевский телохранитель. Осталось мало времени. Тимоти молча и совершенно неподвижно сидел у постели в своей спальне. Именно здесь отец много лет назад лишился жизни. Теперь, похоже, настала его очередь. Он узурпировал власть принца Джеральда, своего самого большого соперника, сделав его козлом отпущения, обвинив в смерти короля Уимблдона III, и тем самым сам поднялся на трон. В течение 1 года, став королем, он последовательно объединил восточные и северные регионы, прогнал Гарсию, свою 3-ю сестру, и быстро стал самым могущественным человеком в стране. Он думал, что захват западного региона и объединение всего королевства Грейкасл будет всего лишь вопросом времени. Однако он не ожидал, что ситуация внезапно изменится к худшему. Поворот был настолько неожиданным и суровым, что Тимати оказался застигнут врасплох. Сначала обезумевшая армия потерпела неудачу в своей миссии по нападению и завоеванию пограничного города. Впоследствии неожиданный взрыв еще больше поколебал его уверенность. Всего за 3 дня все его преимущества исчезли. Когда он получил сообщение из Красноводного города, он никогда и не думал, что на подготовку него будет только 3 дня. Снег в северном регионе еще не растаял, и было еще рано начинать призыв, так как фермеры были заняты весенней пахотой. Он немедленно отправил письмо новому герцогу в восточном регионе за помощью, но, скорее всего, герцог только сейчас получит письмо и, вероятно, еще не прочитал его. В конце концов, он был вынужден в спешке сражаться с врагами. У него была поддержка многих хорошо подготовленных бойцов, включая рыцарей в королевском городе, наемников патрульной группы, стражей и оруженосцев местных аристократов. Тем не менее, к его изумлению, возвышающаяся городская стена, в которую он так верил, просто взяла и рухнула в самый первый же день битвы. Сукин сын Тимати вдруг поднял канделябр на тумбочке и с силой ударил им об пол. «Ты проклятый ублюдок! Смог бы ты победить меня, если бы не сговорился с ведьмами и не сдался в руки демонам?» «Ваше Величество!» «Да, демонам!» В его яростном вопле был оттенок трепета и подавленности. «Церковь — это дерьмо собачье. Они обещали убить ведьм, но вместо этого они решили просто отпустить Роланда Уимблдона. Если не помочь ведьмам, то что еще могло сделать его огнестрельное оружие намного мощнее, чем мое? Что еще позволило бы ему легко атаковать с воздуха, когда у меня гораздо больше рабочих и алхимиков? Я в сотни не раз богаче, чем он. Есть только одно возможное объяснение. Сами демоны в аду помогают ему. У дворца раздались 2 взрыва и звон стекла, что он слышал приглушенные крики снаружи. Это был звук последних попыток его охранников удержать врага. «Нет, я не могу умереть», — обиженно подумал Тимати. «Это было бы слишком услужливо с моей стороны. Если сейчас бы я покончил с собой, мой брат вот так вот, кто должен отправиться в ад? Пойдем в секретный туннель». Он попытался встать, но ноги его не слушались и не могли выдержать его вес. Вошел стражник и схватил его за руку, чтобы успокоить. «Да, Ваше Величество». Осборн почувствовал облегчение. Он взвалил Тимати на спину и попросил охранников у двери присоединиться к ним. Они пошли к очагу вместе. В секретном туннеле были как ловушки, так и ворота. Как только ворота закрылись, вход в туннель блокировался навсегда. Подземный лабиринт был наполнен божественными камнями воздаяния и скрытыми ловушками. Из-за сложности структуры туннеля Тимати еще не успел полностью изучить его. Возможно, туннель существовал еще до строительства дворца. Когда группа из 6 человек прибыла в большую гостиную в туннеле, Тимати приказал, чтобы они остановились, и попросил их отдохнуть, пока они ждали возможности убежать. Хотя в туннеле было много выходов, а самым дальний вел к внешнему городу, все же было бы очень глупо действовать средь бела дня. Тимати ясно помнил, что у Роланда была ведьма, которая могла нести порох по небу. Самым безопасным вариантом было подождать, пока не опустится тьма и все не утихнет, а потом выйти из туннеля. Учитывая, что туннель был полностью защищен божественными камнями воздаяния, ведьмам было невозможно проникнуть внутрь. «Ваше Величество, так как мы не выйдем до полуночи, пожалуйста, вздремните здесь». Королевский телохранитель достал из сундука одеяло и развернул его на земле. Тимати лег. Его брови нахмурились, когда он почувствовал запах сырого, затхлого одеяла. Чувствуя тревогу и не зная, как быть дальше, Тимати не мог заснуть. Куда мне идти дальше, северный регион или восточный регион? Обеим областям были аристократы, которые поддерживали его, а герцоги там были недавно им назначены. Однако, будут ли они послушны, как только узнают, что королевский город пал? Или церковь? Как только идея обращения к церкви за помощью пришла ему в голову, мысль эта засела в голове и не уходила. Во всяком случае, все эти высшие аристократы были просто пиявками. Даже если бы они знали, что его брат находится в сговоре с ведьмами, они все равно придут к Роланду на поклон под угрозами и по принуждению, точно так же, как аристократы крепости Длинной Песни. А вот церковь утверждала, что они не потерпят ни одной ведьмы, и они, конечно же, не потерпят представителя знати, который поддерживал целую группу ведьм. Хотя эти церковные мерзавцы были тщеславными и глупыми, по крайней мере, они были бы не слишком глупыми, чтобы потворствовать демонам и позволить им настолько распространять свою власть в королевстве Грейкасл. Если церковь поддержала бы его, он бы даже мог претендовать королевством, пожертвовать королевством своего отца. Пока он не сдастся, до тех самых пор, пока не отправит Роланда Уимблдона на гильотину, и пока не получит шанс замучить этих чертовых ведьм до смерти. В свете тусклого факела Тимоти все решил. После полуночи группа его людей покинула королевский город, пройдя через длинный проход туннеля. Они вышли из туннеля и тихо пробирались по окраине города. Тем не менее, им еще предстояло покрыть полмили, и тут окружающие поля внезапно засветились сотнями факелов. «Ваше Величество, бегите!» Слова Осборна внезапно застыли на кончике его языка. Не нужно было никаких объяснений. Очевидно, враги спланировали все заранее. Они организовали идеальную засаду и окружили шестерых беглецов, блокируя все возможные пути, которым они могли бежать. Сердце Тимоти похолодело. Он знал, что бежать было некуда. Глава 507. Развязка. «Ваше Величество, дорога к дворцу была очищена, и теперь город принадлежит вам!» — воскликнул взволнованный Железный Топор, встав на колено перед Роландом. Бой начался вчера и шел до сегодняшнего утра. Войдя в город, первая армия потратила только 4 часа, чтобы выполнить 2 основные миссии, захватив дворец во внутреннем городе и захватив Великую Церковь на востоке. Последующие шаги будут состоять в том, чтобы провести зачистку врагов и устранить сопротивление Тимоти. Роланд огляделся и заметил, что все ликовали. Солдаты первой армии ведьмы были в приподнятом настроении. Если бы он сделал официальное заявление, они, вероятно, стали бы праздновать победу. Но он еще этого не сделал. После того, как правление Тимоти было свергнуто, он становился королем королевства Грейкасл даже без церемонии коронации. Однако Роланд чувствовал себя удивительно спокойным и умиротворенным. Это великолепная столица, политический и экономический центр королевства Грейкасл, не производила на него впечатления, и он не чувствовал себя принадлежащим к этой земле. Для Роланда это был просто обычный город, даже менее развитый, чем крепость Длинной Песни. Единственное, что его восхитило, так это то, что хаос, учиненный королевским указом о выборе наследного принца, наконец-то закончился. Теперь он мог сосредоточиться на развитии своей территории. При всем при этом, это все еще была победа, внушительный триумф. Роланд считал, что к тому времени, когда новость об этом распространится по всему королевству, он заимеет громкую репутацию и приобретет более динамичный авторитет в стране. Впоследствии он мог бы использовать свое влияние для привлечения новых талантов и дальнейших реформ. План весеннего наступления, который он готовил в течение последних 4 месяцев, был наполовину завершен. Единственной территорией, которую еще предстоит завоевать, был юг. Роланд посмотрел туда, где лежал хребет падшего дракона и южный регион. Это была территория, которую он еще должен был захватить. Он глубоко вздохнул и задумался. «Давайте войдем в город», — объявил он. «Да, Ваше Величество». Железный Топор встал с большим уважением и отдал свое распоряжение солдатам, которые с нетерпением ждали. «Защищайте своего нового короля и продвигайтесь вперед». Солдаты подняли оружие в унисон и закричали: «Да здравствует король Уимблдон! Да здравствует его величество!» Роланд сошел с военного короля и отправился во дворец. Когда армия вошла в городские ворота, на улицах было мало людей. Следы борьбы все еще можно было увидеть повсюду, особенно в районах, близких ко дворцу. Во внутреннем городе он повсюду видел разрушения, дорожные завалы, оторванные конечности и пятна крови. Хотя первая армия смогла занять дворец за короткое время, это была самая интенсивная битва, с которой они когда-либо сталкивались. Сердце Роланда обливалось кровью, когда он увидел руины по обеим сторонам улицы. Потери еще не были подсчитаны, однако в тыл было отправлено более 20 тел солдат, несмотря на то, что Нана пришла на помощь своевременно. Если бы маленькая девочка не предложила свою помощь, число жертв было бы как минимум в 3 раза выше. Когда Роланд вошел в дворцовую зону, охранники опустились на колени. 2 колонны солдат аккуратно выстроились на коленях вдоль дороги, ведущей в замок. Такую сцену редко встретишь в первой армии, где было принято военное приветствие. Роланд не остановил их. Он мог с удивлением сказать, что эти люди приветствуют не его как военачальника, но дают должное новому королю, как подданные королевства Грейкасл. Когда Роланд прошел через зеленый сад замка, на него внезапно нахлынули детские воспоминания. 3 синих каменных здания, расположенных в форме треугольника, окружали водяной сад, где Уимблдоны жили вот уже несколько поколений. Слева стоял зал небесного купола, где часто проводились банкеты и церемонии. К сожалению, он был полностью разрушен бомбой, за исключением 10 каменных колонн. Справа были расположены ратуша и библиотека, которые сейчас охранялись первой армией. В середине стоял великолепнейший святой храм двойных башен. Его структура была похожа на структуру небоскребов в современном мире, с овальным 3-этажным возвышающимся зданием в качестве основы. Здание это было даже больше, чем площадь замка в пограничном городе. По обеим сторонам возвышающегося здания было по высокой башне. Одна башня имела форму короны короля, другая — короны королевы. Оба представляли верховную власть королевской семьи. В центре двойных башен висели 2 перекрещенные железных кабеля, представляющих 2 пистолета. И дизайн, и теория создания всего этого были шедеврами, которые могли бы войти в историю и остаться в ней навечно. Роланд вышел на длинную винтовую лестницу и вошел в священный храм. Странно, что он знал каждую комнату и прихожую, несмотря на то, что это был его первый визит. В храме, помимо вооруженных солдат, была также группа взвинченных аристократов. Когда Роланд вошел, все они встали на колени, чтобы поприветствовать его. «Пожалуйста, встаньте». Роланд, как само собой разумеется, сел на трон и осмотрел их сверху. Он заметил несколько знакомых лиц: Лорен Мур, казначей, сэр Пуля Флинн, министр дипломатии, Пилов, министр юстиции, маршал, начальник разведки, маркиз Уайк, премьер-министр и так далее. Эти люди раньше работали на короля Уимблдона III. В истории некоторых из них семей можно было проследить до того времени, когда семья Уимблдона была лишь создана. Когда Тимоти Уимблдон получил престол, они все поклялись в верности новому королю. Теперь они, по-видимому, планировали разыграть с ним тот же трюк в соответствии с обычной практикой. К сожалению, для них, Роланду, они были не нужны. Это были не переговоры, а суд. Тимоти Уимблдон подозревается в убийстве принца Джеральда, измене, а также в сговоре с церковью. Теперь его взяли под стражу и подвергнут строгому наказанию. Скоро его обвинение будет опубликовано и станет известно по всей стране. Вы хотите что-нибудь сказать по этому поводу? Это все серьезные преступления. Я как-то пытался остановить его, но не смог. Маркиз... Уайк отважился начать. «Вы изгнали чуму из королевства Грейкасл, Ваше Величество». Все другие аристократы вторили этим словам. «В самом деле», — усмехнулся Роланд, — «когда он совершал эти преступления, вы стояли рядом со сложенными руками и держали свечку? Не говорите мне, что вы пытались остановить его своими тщеславными убеждениями». «Хорошо», — маркиз нахмурился. «Ваше Величество, вы не знаете реальной ситуации. Тимоти, после того, как он принял на себя правление, помог многим своим вернопоследователям, таким как Лендри Шраму и маркизу Моррису. Мы не могли командовать ни рыцарями, ни армией». «Да, Ваше Величество, это правда». Он даже не допросил принца Джеральда, прежде чем отправил его на гильотину. Пилов закашлялся, защищая себя. Палач тоже был рыцарем. Мы не могли его остановить. «Значит, вы говорите, что все, что произошло в этом году, не имеет к вам никакого отношения?» Роланд все больше презирал этих министров. Они не были полезными помощниками короля, а скорее группой кровососов, питающихся преимуществами королевской семьи, заботясь только об их собственных интересах. Возможно, эти служители от знати и оказали большую помощь королю, когда королевство Грейкасл было основано, но за последние несколько сотен лет они так низко пали. «Ну, так как вы настаиваете на своей невиновности, давайте сыграем в игру». «Игру?» «Они все были застигнуты врасплох». «Разыграем судебное заседание, где я буду задавать вопросы, а вы отвечать». Взгляд Роланда коснулся каждого из аристократов. «Всего будет 10 вопросов. Вы выйдете из игры, если солжете. Помните, при ответе на каждый вопрос у вас есть только один шанс». Глава 508. Игра. «Ваше Величество, я не понимаю». Маркиз Уайк вытер пот со лба. «Что вы подразумеваете под «выйдете из игры»?» «Те, кто выйдут, будут либо повешены, либо изгнаны из королевства, либо приговорены к тяжкой работе на шахтах, или, может быть, все их имущество будет конфисковано», — спокойно пояснил принц. «Правила игры соответствуют королевским законам. Все справедливо». «Нет, я ведь преданно служил королевской семье с самого царствования вашего отца. Вы не можете...» «Но теперь я король. Я могу делать все, что захочу». Роланд прервал его и продолжил. «Не стоит паниковать. Те, кто правильно ответит на все 10 вопросов, будут вознаграждены или получат продвижение по службе. Было бы скучно, если бы были только наказания, без наград, верно?» «Я не могу на это согласиться», — сказал сэр Пилов, качая головой. «Те наказания, о которых вы упоминали, должны быть вынесены лишь судом. Мы не можем так серьезно относиться к таким серьезным вещам, Ваше Величество. Извините, но мне некомфортно в такой обстановке. Пожалуйста, позвольте мне уйти». Он обернулся и попытался выйти из комнаты, но тут же обнаружил, что дверь была закрыта, и теперь у двери стояло 2 солдата с ничего не выражающими лицами. Они заблокировали выход, не двигались на месте. «Я не спрашивал вашего мнения, сэр Пилов», — сказал Роланд. «И если вы настаиваете на выходе из игры, я боюсь, что мне придется добавить еще одно наказание». Он сделал жест, как бы стреляя пистолетом, и добавил: «То есть пристрелить вас». Испуганные аристократы широко распахнули свои глаза и спонтанно отступили на несколько шагов, а солдаты вокруг них подняли оружие и спокойно уставились на цель. «Итак, начнем игру». Роланд встал и хлопнул в ладоши. «Первый вопрос. Вы были как-то связаны с делом о вынужденном вторжении беженцев в западный регион. Начнем с вас, господин премьер-министр». После минуты молчания маркиз Уайк сказал: «Я выполнил приказ Тимоти о сборе беженцев из восточного региона и южной территории, но я не принимал участия в тех делах, о которых вы упомянули». Роланд почувствовал, как Найтингейл слегка ущипнула его за правое плечо. «Простите, я сказал вас, что у вас будет только один шанс честно ответить на каждый вопрос». Роланд махнул рукой: «Отведите его в тюрьму под этим замком». «Ваше Величество, я сказал правду». «Нет, мы оба знаем, что вы все еще лжете, даже сейчас». Роланд безотлагательно отклонил обращение премьер-министра. Он наблюдал, как того утаскивают в коридор, а затем медленно сказал всем остальным: «Если вы умны, вы понимаете, что ложь не принесет вам пользы, потому что я могу определить, говорите ли вы мне правду или нет». Все аристократы стояли перед ним, широко раскрыв рты, но никто не осмеливался говорить. «Если никто не хочет отвечать на этот вопрос, я просто буду называть имена». Роланд посмотрел на министра юстиции и сказал: «Как насчет вас, сэр Пилов?» Все получилось именно так, как он и хотел. Это был суд. Ему пришлось разрубить Гордиев узел, сурово расправляясь с аристократами, поскольку он также должен был справиться с ситуацией в районе к югу от хребта падшего дракона. Он не мог позволить себе тратить слишком много времени на здешние дела. Последовавшее управлением города будет передано персоналу, подготовленному в ратуше, и сопротивление, с которым они будут встречаться, будет исходить и от местной знати, и банд Черной улицы. Учитывая, что ему нужно было, чтобы город вернулся к нормальной жизни, и что сейчас у него не было достаточно количества времени и энергии для тщательной проверки, он учинил это судебное разбирательство, чтобы быстро выявить виновных, которые работали в сговоре с Тимоти, и выбрать чистых, честных аристократов, с которыми можно было бы работать. Что касается проблем Черной улицы, он оставил их Тео. В конце концов, цель внезапного нападения состояла в том, чтобы помешать Тимоти использовать обычных людей для ведения бессмысленной долговременной войны. Если бы он просто удалился от города после сражения Тимоти и оставил город в хаосе, он ничем не отличался бы от их предыдущего короля. Он не собирался поглощать королевский город в свое королевство и не хотел найти стороннего человека, чтобы тот управлял городом за него. После целого года напряженной работы и развития у него просто не было сил. Знать или церковь, неважно, он мог победить их всех. Теперь последний вопрос. Вы когда-либо издевались над кем-нибудь или угнетали людей, в том числе ведьм? После 9 вопросов из 50 человек в зале осталось менее 10. Такая высокая скорость отсева не потрясла Роланда, поскольку он точно знал, что Тимоти уже выгнал из дворца всех неугодных людей, которые либо думали, что он узурпировал трон, либо выясняли причину смерти короля Уимблдона III. Однако удивление Роланда заключалось в том, что в ратуше работали целых 7 аристократов, которые не имели никакого отношения ни к заговорам Тимоти, ни к церкви. «Ваше Величество, я виноват», — сказал один из аристократов, опустившись на колени и обильно потея. «Я приказал своим людям избить одного простолюдина, потому что он изморал мои брюки. Я не смог сдержать свой гнев в то время, и я просто избил его. Я его не убил». «У меня была тайная любовная интрига с дочкой владельца магазина, но это она соблазнила меня. Мой домоправитель спал с моей женой, пока я был на охоте. Я сам отрезал ему пенис. Я не отправил его в суд. Но, Ваше Величество, ведь домогательство не в счет, верно?» Роланд сделал все возможное, чтобы не измениться в лице, слушая эти смешные ответы. Эти мелочи обычно не считались поступками или даже ошибками аристократов, но теперь они, по-видимому, так испугались, что безумно тараторили обо всем в страхе, чтобы их не обвиняли во лжи. После того, как все они дали свои ответы, Роланд прочистил горло и спросил: «Есть ли что-нибудь еще?» «Нет», — сказали аристократы. Когда Натингейл ущипнул его, левое плечо наконец кивнул и сказал: «Поздравляю, вы прошли». Аристократы почувствовали облегчение. «Я сказал, что победители игры будут вознаграждены. Поверьте мне, я сдержу свое слово. Особенно теперь, когда в ратуше появилось столько вакансий. Но у меня есть еще один вопрос». Роланд посмотрел на двух людей, стоявших в глубине комнаты, которые, казалось, никогда не нарушали никаких законов и ничего не говорили, кроме «нет». В ответ на каждый вопрос. Все их ответы были одобрены Натингейл. «Ваши имена и должности в ратуше». «Я Альва Табер, Ваше Величество», — ответил один из них. «И я отвечаю за вопросы, связанные с изображением звезды». «Бланс Орландо», — сказала женщина рядом с первым человеком. «Я церемониймейстер». Так вот в чем причина. У людей, занимающих такие должности, как ваши, не так много шансов сотворить зло. Эти двое действительно единственные, у кого чистые руки во всей ратуше. Роланд вернулся на трон и сказал: «Теперь вы можете покинуть дворец. Я пошлю за вами после того, как я разрешу дела семейные». Он сделал паузу и добавил: «Мой способ правления будет сильно отличаться от того, что делали мой отец и Тимоти. Вы увидите это достаточно скоро, и помните, что привело вас в игру. Продолжайте в том же духе. Это не последняя игра, в которую вы играете». Аристократы смиренно ушли, а затем Роланд вышел из зала и направился к подвалу, вместе с Найтингейл, думая про себя: «Настало время встретиться с моим дорогим братцем». Глава 509. Стать королем. Подземелье дворца было детским кошмаром принца Роланда. Это чувство, естественно, вернулось к нему, когда он шел по каменным ступеням. Он начал рыться в своих воспоминаниях и вскоре нашел причину этого страха. Однажды Тимоти пригласил Джеральда, Гарсию и маленького Роланда вместе осмотреть подвал под дворцовым залом. 12-летний Роланд был так взволнован от того, что наконец получил шанс присоединиться к их маленькому кругу избранных, и никак не ожидал того, что случится дальше. Тимоти украл ключи охранников, загнал Роланда в тюремную камеру и, смеясь, ушел с двумя другими детьми. Маленький Роланд остался один в темной камере. Он подумал о криках, которые он иногда слышал по всему залу. Однажды охранник сказал ему, что эти крики плачущих призраков из подземного мира под дворцом. Он стиснул зубы и не осмелился крикнуть, так как боялся привлечь к себе призраков. Наконец он спрятался в углу, обхватил руками колени и прижался лицом к нему, неудивительно, неудержимо рыдая. Когда Тимоти, Джеральд и Гарсия вернулись, чтобы проверить, насколько он испугался, все его лицо было покрыто соплями и слезами. После этого принц Роланд боялся возвращаться в подвал дворца. А теперь Роланд понимал, что вопли и пронзительные крики принадлежали совсем не призракам, а заключенным, которых допрашивали и пытали в подвале. В тюрьме не могло содержаться много заключенных. Именно поэтому маленький Роланд мог слышать их только время от времени. Роланд встретил Тимоти Уимблдона в маленькой камере на нижнем этаже подвала. По сравнению с тюрьмами во внешнем и внутреннем городе, место это было довольно хорошим. По крайней мере, здесь было сухо и чисто, без крыс, тараканов или вони. Это была именно та камера, где на всю ночь заперли. Взаперти проплакал маленький Роланд. По иронии судьбы, теперь Тимоти занял место маленького Роланда. Услышав неожиданные звуки, Тимоти, который молча сидел у стены, открыл глаза и увидел Роланда. Этот брат, которого принц Роланд больше всего боялся в прошлом, выглядел почти так же, как и раньше. Как и у всех остальных потомков семьи Уимблдон, у него были серые глаза и седые волосы. Он был похож на своего отца в том, что у него были короткие вьющиеся волосы. У него был нос отца и красивое лицо. Тем не менее, его длинные узкие глаза делали его лицо немного пугающим, особенно с мерцающим свете факела. Принц Роланд никогда не осмеливался заглянуть в глаза брату, но теперь Тимоти был просто беспомощным и беззащитным незнакомцем. Некоторое время они смотрели друг на друга в полной тишине, не слыша ничего, кроме звуков горящих факелов. Наконец, Тимоти больше не мог совладать со своим изнеможенным лицом и отказался от попыток подавить Роланда агрессивным отношением, поскольку он обнаружил, что теперь это бесполезно. Взгляд в глазах Тимоти изменился, и стало казаться, что он пришел в ужас. «Кто ты, черт возьми?» Тимоти нарушил молчание. Его сухой, переполненный эмоциями голос отдавался эхом в подвале и дал Роланду понять, что его брат испугался. По сравнению с Тилли, Тимоти больше общался с принцем Роландом и внес большой вклад в его предыдущее раздражающее и непостоянное поведение. Роланд чувствовал, что Тимоти, хорошо знавший принца Роланда в прошлом, вполне естественным образом увидел изменения в нынешнем Роланде, отчего и задал этот вопрос. «Я Роланд Уимблдон», — сказал Роланд, присев на корточки так, чтобы его лицо оказалось на одном уровне с лицом Тимоти. «Ты меня не помнишь?» «Нет, ты не он», — сказал Тимоти дрожащим голосом. «Он никогда не смог бы посмотреть на меня так. Он не осмеливался смотреть мне прямо в глаза. Он тяжело отдышался и продолжил. Я знаю, ты настоящий демон. Ты не заманивал демонов. Ты зло воплоти, желающее украсть мое королевство». Роланд даже не хотел ничего объяснять человеку вроде Тимоти, который был на пороге смерти. Роланд просто сказал: «И что? Ты думаешь, что ты лучше демонов? Ты убил нашего отца, обвинил в этом нашего невиновного старшего брата, а затем казнил его, чтобы сохранить трон, который ты украл. Ты сотрудничал с церковью, которую наш отец ненавидел больше всего на свете. Ты заставил невинных людей вторгнуться в земли принцессы Гарсии, и ты не стал щадить даже своего самого слабого и бессильного брата, принца Роланда. Всего за один год ты победил и уничтожил так много городов, вергнув все королевство в хаос, оставив столько людей бездомными. Даже демоны такого не вытворяли». Тимоти поспешил поспорить. «Нет, я не убивал нашего отца. Он сам убил себя, как и тебя. Его контролировали демоны». «Убил себя?» — спросил Роланд, нахмурившись. «Да, он лежал, как обычно, в постели и вонзил в свое сердце кинжал с улыбкой на лице», — ответил Тимоти. «Не ведьмы?» — спросил Роланд. «Не, он носил божественный камень воздаяния, черт возьми!» — хрипло крикнул Тимоти и добавил подавленным голосом. «Все случилось безо всякого предупреждения, и я никак не мог остановить его». Роланд оглянулся на Найтингейл, она слегка кивнула ему. «Должно быть, это была ведьма со сливающимся типом магии. Когда она применяла свою магическую силу, она не могла пострадать от божественного камня», — подумал Роланд. «И в отличие от ведьм из других организаций, очищенные ведьмы церкви могли найти шанс приблизиться к королю». Принц Роланд быстро вспомнил инцидент, который произошел полгода назад, когда они эвакуировали беженцев. Ведьма со своей способностью изменить внешность обманом проникла в лагерь, чтобы убить Венди. Вспомнив об этом инциденте и то, что случилось с королем Уимблдоном III, Роланд подумал, что ответ был ясен. Если церковь была зачинщиком всех этих инцидентов, это также могло бы объяснить причину королевского указа о выборе наследного принца, который явно был направлен на разжигание войн и хаоса. Он все еще нуждался в ком-то, кто выступил бы свидетелем в пользу этого предположения, полагал, что он сможет получить кое-что от первосвященника королевского города. Но это не может быть оправданием казни Джеральда и расширения масштаба войны, сказал Роланд низким голосом. Ты сговорился с церковью и использовал таблетки берсерков для создания сумасшедших солдат. Ты когда-нибудь думал о том, сколько человек умрет от этого? «Даже если бы я не использовал таблетки, что могло бы гарантировать, что Гарсия не будет их использовать? Если бы они с самого начала признали меня законным королем, зачем бы мне беспощадно уничтожать их?» — объяснил Тимоти, подползая к решеткам. «И какое все это имеет отношение к таким демонам, как ты? Как, черт возьми, ты хочешь расправиться со мной?» «Я хочу разоблачить твои преступления, судить тебя, затем отправить тебя на гильотину. Ты кончишь как Джеральд, за исключением того, что ты окажешься виновным в непростительных преступлениях, за которых даже смертной казни недостаточно», — сказал Роланд. «Роланд». «Нет, ты не можешь убить меня. Демоны, подобные тебе, никогда не могут выстоять на свету, потому что могущественные божества уничтожат тебя. Если ты хочешь получить королевство Грейкасл, ты должен полагаться на меня», — крикнул Тимоти. «Божества?» — Роланд ухмыльнулся. «Ты имеешь в виду церковь?» «Ты их не знаешь. Скрытые силы церкви непостижимы. В своих заметках отец писал о невероятных вещах, и они-то и стали причиной того, что он не мог решить изгнать церковь из при жизни», — закричал Тимоти. «Таблетки — только один из грозных методов. Если они раскроют тебя, тебе не спастись». «Нет, Тимоти Уимблдон, я знаю гораздо больше, чем ты думаешь, я много знаю, и у меня есть четкое представление о будущем. Впереди трудный путь, а у тебя нет возможности вести людей к светлому будущему», — медленно сказал Орланд. «Твоя жизнь должна закончиться здесь. Ты ответишь за совершенные преступления, но не бойся, ты не единственный, кого отправят в ад». С этими словами Роланд встал и вышел из тюрьмы, даже не повернув головы, оставив Тимоти плакать одного. Глава 510. Цветок мести. Когда Хилл Фоукс вошел в подвал дворца, он почувствовал, как его сердце задрожало, но не от страха, а скорее от неконтролируемого волнения. Мерцающее пламя факела, казалось, затанцевало ради него, в то время как звук его шагов по каменному полу эхом разносился по подвалу. Никогда еще темный и тихий подвал не казался ему таким прекрасным. Подойдя к нижнему этажу подвала, Тео снова обыскал его. Затем он похлопал его по плечу и прошептал: «Иди и не задерживайся там надолго». Хилл кивнул и взволнованно вошел в темноту. Через некоторое время, когда он прошел по темной дорожке и подошел к камере, он замедлил ход, чтобы полностью насладиться этим незабываемым моментом. Затем он увидел убийцу своей жены, Тимоти Уимблдона. В этот момент Хилл закрыл рот, и его глаза наполнились слезами. Все, что он делал раньше, было не напрасно, и результат пришел раньше, чем он ожидал. «Моя жена улыбнулась бы, увидев это», — подумал он. «Кто там?» — спросил Тимоти. Он обернулся, прислонился к решеткам и с отчаянием спросил: «Это ты, демон, ты передумал?» Хилл вышел из тени и шагнул к камере. Тимоти был потрясен, а затем насторожился. Он сделал два шага назад. «Кто ты? Кто тебя спустил? Где Роланд Уимблдон? Я хочу его увидеть». Это был бывший когда-то надменный король. Хилл видел, как Тимоти выглядел лишь издалека на церемонии коронации. В то время он был облачен в малиновую мантию, блестящую столь достопочтенную корону, и держал в руке золотой скипетр, окруженный рыцарями королевского города. Он шаг за шагом шел к высокой платформе для коронации. Хилл когда-то надеялся, что он станет хорошим королем, который подарит всем стабильную жизнь. Но последующий рейд распотрошил весь город, акробатическую труппу и семьи. В результате все эти ожидания на светлое будущее исчезли. Теперь он, наконец, почувствовал сладость мести. Сейчас он не жалел этого врага и не чувствовал опустошения, добившись успеха. Вместо этого, все, что он чувствовал, было просто сладостью и счастьем, которое снова согревало его холодное сердце. К его удивлению, он обнаружил, что действительно наслаждался этим чувством. «Я Хилл Фоукс, ваше величество», — сказал Хилл, поклонившись. «Я член голубя и шляпы, и вы можете не знать меня, но я знаю вас». Тимоти застыл и замолчал. Однако Хиллу было все равно, и он продолжил. «В этой акробатической труппе должно было быть 7 человек, но из-за вас мы потеряли партнера. С тех пор 6 из нас больше не могли уже сосредоточиться на представлениях. Мы спрятались среди крыс и отелей, чтобы узнать о ваших шагах, после чего мы собирали и анализировали информацию, отправляя ее лорду Роланду». Он остановился и продолжил. «Кстати, это мы рассказали ему о вашем плане разработки снежной пудры и впечатляющих ополченцах, что должны были вторгнуться в западный регион. Мы также запустили 2 завода по производству селитры в пригороде и перевели их в другие места». «О чем ты говоришь?» — Тимоти прищурился и спросил. «Скрытый предатель, который гордится тем, что он сделал, предатель, который предал своего короля и пожинает плоды предательства своего достоинства? Я больше ничего не знаю. Я вообще ничего не знаю о голубей шляпе. Хватит трюкатничать о труде». «Пожинает плоды? Предатель? Нет, ваше величество. Я просто следовал за своим сердцем», — тихо сказал Хилл. «Тот партнер — моя жена. Она умерла при вашей компании по охоте на ведьм. В тюрьме ее пытали и унижали, но убийца был наказан всего лишь 25 серебряными королевскими роялами». Глаза Тимоти сверкнули. «Теперь вы вспомнили?» Хилл развел руки и добавил. «Хотя ратуша позже выдала 3 золотых королевских рояла в качестве компенсации, это на самом деле ничего не значит для меня. Моя жена никогда не вернется. Она не была ведьмой, но она умерла из-за вас». Через некоторое время Тимоти сказал. «Я этого не делал». Это довольно слабый ответ был таким же сладким, как мед. Обычно его ответом была бы насмешка и фраза вроде «Ну и что?». В то время Ленри, который организовал арест, был вашим приспешником. Даже рыцарь Стальное Сердце не смог его остановить. Я просто хотел справедливости вердикта, но суд и ратуша отклонили мою апелляцию. Нет никаких сомнений, что вы были в этом замешаны. «Нет, хватит, ты отродье!» Тимоти не мог не заревить. «Знаешь ли ты, что делаешь? Если та компания оскорбила только твою жену, то, что ты сделал, пустит под откос все королевство Грейкасл. Лорд Роланд, ты идиот! Роланд Уимблдон уже давно мертв. Твой хозяин — настоящий демон. Ты решил служить демону из-за какой-то женщины?» «Неужели?» — спросил Хилл, поднимая уголки рта. «Когда я умолял богов, ответа не было. В тот момент я поклялся, что если я смогу отомстить, даже если он будет демоном, я последую за ним в ад». Он поклонился и положил руку на грудь и сказал: «До свидания, Ваше Величество. Для меня большая честь помогать вашему уничтожению». Когда он вернулся ко входу в подвал, Тео кивнул им в сторону Хила. «Доволен?» «Да, ваше превосходительство. А теперь, пожалуйста, отведите меня к его величеству Роланду», — сказал Хил, глубоко вздохнув. На 3-м этаже дворца он наконец увидел человека, которому он служил в течение последних 6 месяцев. Роланд Уимблдон выглядел гораздо добрее Тимоти, хотя у них были одинаковые серые волосы и серые глаза, у него не было высокомерного права, который позволял держать людей на расстоянии вытянутой руки. Он даже не выглядел как член королевской семьи. «Я очень благодарен за твою тайную работу в королевском городе», — сказал Роланд. Хилл был удивлен его первым предложением. «Благодаря твоей разведке я смог подготовить все, чтобы завоевать королевский город с минимальными затратами». «Не упоминайте об этом. Я делал то, что было правильно». «Конечно, я знаю, что ты делал это ради мести. Тимоти ждет своего вердикта. Теперь, когда у тебя есть то, чего ты так хотел, ты можешь начать новую жизнь. Но я надеюсь, что ты можешь продолжить работать на меня». Роланд встал, подошел к нему и пристально посмотрел на Хила. «Чтобы помочь городу восстановить стабильность и даже вернуться к своему прошлому процветанию, еще многое предстоит сделать. Например, нужно управлять крысами и за неугомонными аристократами. Также нужно будет следить, но Тео не сможет справиться с этими задачами в одиночку». «Что на это скажешь? Члены твоей акробатической труппы, и ты можете работать в секретном и формальном положении, чтобы защитить людей города от подобной трагедии». «Я бы с удовольствием, Ваше Величество», — сказал Хилл и тождественно опустился на колено. «Даже если бы вы этого не сказали, я все равно буду следовать за вами всю жизнь. Вы выполнили то, что обещали ранее, и теперь настала моя очередь сдержать слово», — сказал он медленно. «Остальная часть жизни Хилла Фоукса будет принадлежать вам». Цветок мести, наконец, принес свои самые сочные плоды. Глава 511. Шепот в темноте. Найтингейл лежала у окна и смотрела на город под ночным небом. Туманные тени обрисовывали силуэт стены королевского города в темноте. На свету 3 стены показывали лишь некоторые незначительные отличия. Ближайшая стена дворца была светло-серого цвета и была освещена горящими смоляными факелами. С первого взгляда она казалась похожей на драгоценный пояс с области света и темноты. Дальше была расположена внутренняя городская стена, которая была серой и с черным, и выглядела как длинная змея, которая окружала город. Даже после того, как в королевском городе появился новый правитель, внутренний город все еще сохранял свое великолепие. Это был первый случай, когда Найтингейл увидела место более оживленное, чем пограничный город. Эта короткая, но ожесточенная война не оказала никакого влияния на аристократов и богатых, поэтому они все еще радостно и праздно проводили ночь. Однако за всем этим небо внезапно становилось темнее, как будто весь свет был заблокирован стеной внутреннего города. Тьма покрыла все, включая самую великолепную городскую стену из голубого камня, и Найтингейл видела, как от лунного света искрятся только несколько камней. Внешний город выглядел как большинство городов, которые она видела прежде. После наступления ночи те города умолкали. В непроглядной темноте свет внутреннего города казался несколько тусклым, но это не мешало людям танцевать и петь. По какой-то причине Найтингейл внезапно подумала о том, как люди оказались именно в этой части континента, пока огромная земля рассвета понемногу была поглощена темнотой. Кругом таились и скрывались демоны и злые звери, но большинство людей понятия не имели об этом и все еще принимали участие в тех малых развлечениях, что были им доступны. «Фух, я устала», — голос Венди прервал мысли Найтингейл, когда рыжеволосая ведьма потерла ее плечи и легла рядом с Найтингейл у окна. Найтингейл спросила: «Они уже заснули?» «Да, они, наконец, улеглись после всех волнений сегодняшнего дня», — Венди зевнула. «Я не знаю, откуда у них эта энергия. Они весь день пролетали на водородных шарах и все же потребовали услышать сказку перед сном». «Ты должна поблагодарить его высочество за это», — Найтингейл рассмеялась. «Если бы он не наказал им делать по 3 упражнения, я боюсь, что они отправились бы исследовать ночь, а не слушать твои истории». Найтингейл повернулась, чтобы посмотреть сквозь зазор между балконом и спальней и увидеть, как Мэгги наклонилась над молнией. Белые волосы Мэгги покрыли почти все тело молнии. «Эти двое, похоже, действительно без сил», — добавила Найтингейл. Поскольку комнаты в королевском дворце были просторными, каждая гостиная была совмещена с 2 спальнями. Видны ведьмы, которые последовали за Роландом в эту экспедицию, были в 4 местных комнатах друг с другом. Эти номера были самыми великолепными местами во всем королевстве Грейкасл. Ковры и постельные принадлежности в гостевых комнатах были сделаны из превосходных материалов, в некоторые из которых Найтингейл узнала бархат и шелк. Другие вещи были сделаны из материалов, которые она никогда раньше не видела. Да, Венди тоже нежно улыбнулась. «Я слышала от леди Тилли, что Мегги раньше превращалась в голубя и спала, сидя на корточках на крыше. Любой малейший шум будил ее, и она держала форму голубя, только чтобы избежать возможных опасностей. Теперь она, наконец, может спокойно спать, как нормальная маленькая девочка». Некоторое время она помолчала, затем продолжила. Ее голос был наполнен эмоциями. «Нам очень повезло». Найтингейл не ответила. Ей и не нужно было, ведь все ведьмы ассоциации, которые выжили, чувствовали себя так же. Когда они боролись на грани жизни и смерти, именно лорд пограничного города обратился к ним и пообещал им новый мир. Теперь их и сестры не только увидели надежду, но и обнаружили, что этот новый мир находится в пределах досягаемости. После священной горы, к которой они шли сотни лет, мечты стали реальностью. Их благодарность и признание не могло быть выражено в нескольких словах. Они погрузились в долгое молчание, пока полуночный колокол не забил вдали, и Венди не возобновила разговор. «Ты хочешь вернуться туда?» Найтингейл спросила смущенно. «Вернуться туда — это куда?» Она была в полудреме. «В Серебряный город. Твой родной дом». Венди узнала, указала на юг и сказала: «Отсюда всего 30 минут пути. Если ты позволишь Мэгги унести тебя, у тебя уйдет меньше часа. У тебя ведь там младший брат, так ведь?» Найтингейл не думала, что она об этом вспомнит, и немного задумавшись, покачала головой. «Пока мы восстанавливаем порядок города, да и во всем мире, есть потенциальные враги. Я не могу оставить его величество. Кроме того, когда все в королевстве Грейкасл будет улажено, у меня будет много возможностей посетить Серебряный город. Спешить ни к чему». Я думала, что ты уже достаточно акцентировала внимание на том, что удалилась от семьи Джиллиан, как и в прошлом, — сказала Венди с облегчением. — Кажется, ты больше не ненавидишь своего младшего брата. Без его предательства я бы не встретила тебя, не говоря уже о его высочестве. Натингейл улыбнулась. Ты всегда говорила мне, избавление от прошлых кошмаров не означает избавление от прошлого. Теперь я, наконец, понимаю вторую половину фразы. Все хорошо, пока я живу лучше, чем раньше. Ну, похоже, что вышла хорошая пословица. Венди подняла бровь. Я не знала, что у тебя есть такие литературные способности. Поэтому я не стану никуда тайно уходить, и ты можешь спать спокойно, произнесла Нейтингейл, взявшись за руки Венди. Уже поздно. Ага, Венди нахмурилась, и они обе поползли по большой кровати. Венди легко задула свечу. Спокойной ночи, пробормотала Венди. Да, на что Нейтингейл ответила. Спокойной ночи. После того, как Нейтингейл убедилась, что Венди спит, она встала с кровати, вошла в туман и подошла к комнате Роланда. Теперь настало ее время. Тьма была на ее стороне. На следующий день Роланд получил от Железного Топора хорошие и плохие новости. Хорошей новостью было то, что после допроса первосвященник Ферри наконец признался в наличии плана Гермеса Тайна заменить Уимблдона III и издать королевский указ о выборе наследного принца. Плохая новость заключалась в том, что церковь давно замышляла эту войну, чтобы ослабить военный потенциал королевства Грейкасл и быстрее оккупировать его. Они фактически заняли много областей, как, например, две провинции на юго-востоке королевства. Если бы Роланд не успел бы стать принцем Роландом, этот план, вероятно, уже уничтожил бы королевство Грейкасл. «Ты все слышал?» — Роланд спросил Тео, который стоял рядом с ним. «Иди и распространи новости, особенно об истинных намерениях церкви и сотрудничестве Тимоти с ними. Чем больше сведений ты раскроешь, тем лучше. Я хочу, чтобы каждый гражданин города знал, что они сделали». Тео поспешил ответить «да». Затем Роланд повернулся к Железному Топору и приказал: «Отправляй еще один корабль, чтобы привести сюда Барова и Кайла Сичи». Железный топор казался смущенным, что было необычно для него. Не проблема привести главу ратуши, но главного алхимика он действительно согласится покинуть лабораторию и потратить свое драгоценное время на дорогу, спросил Железный топор. «Я напишу Кайло». Роланд нахмурился. «Есть такая поговорка, что если ты не вернешься в свой родной город, когда разбогатеешь, ты все равно не облачишься в черный костюм посреди ночи. Какой смысл его носить, если люди не смогут тебя увидеть? Когда человек овладеет впечатляющими навыками, он не должен возражать против того, чтобы показать их». Когда Кайл был в Красноводном городе, он постоянно соревновался с алхимиками алхимической мастерской в Королевском городе. Как говорится, два ремесленника никогда не живут в мире. Теперь у Кайла есть шанс победить своего соперника, поэтому я верю, что он приедет. Это также была бы хорошая возможность одним махом заручиться поддержкой всех алхимиков в Королевском городе и заставить их служить мне. Глава 512. Старый друг и новый друг. Никаких сомнений в том, что королевский город был огромной сокровищницей, не было. Хотя это был довольно отсталый город, и эти великолепные здания ничего не значили в глазах Роланда, это все же была самая блестящая жемчужина королевства Грейкасл. Что касается населения, то число аристократов здесь было намного выше, чем в других городах. Первое, что делали все, кто потерял статус и землю, это приезжали в королевский город. Чтобы искать новые возможности. Если бы были подсчитаны безземельные аристократы и рыцари, канонизированные королевской семьей, тогда население было бы еще больше. Например, почти 20% граждан во внутреннем городе были аристократами. Большинство из них получили начальное образование и могли читать и писать, что в глазах Роланда делало их всех потенциальными чиновниками, которые заслуживали обучения. В конце концов, без земли и собственности, они не будут слишком сильно сопротивляться новой политике. Их отличная проницательность позволит им быстрее принимать новый уклад. Что касается отраслей промышленности, Королевский город также принимал лучших людей всех профессий. Помимо торговых и ремесленных союзов, здесь также была самая большая ассоциация алхимиков и единственная ассоциация астрологов. Роланд желал заполучить эти таланты и вызвал Барова и Кайла Сичи, чтобы как можно больше использовать этих людей. С точки зрения богатства, цены всех коллекций во дворце была в 10 раз выше, чем то, что было у герцога Райана, включая золотые королевские кольца, ювелирные изделия и золотые украшения, что заполняли несколько складов. Все это в сочетании с имуществом других министров, которые пали вместе с Тимоти, составляло удивительную сумму. Если бы их собственность была конфискована, тогда город Безимья хорошо прожил бы 2 или 3 года. Однако Роланд не собирался отбирать все сокровища, так как на это ушло бы слишком много времени. Кроме того, ему понадобилось бы много богатства, чтобы захватить королевский город и сохранить его стабильность. Ни хранение денег, собранных в подвале, ни использование их не имело смысла, поэтому было бы лучше раздать его. Если бы у него была возможность, Роланд хотел бы потратить 1/2 года на обработку всех этих ресурсов, но по сравнению с королевским городом, важнее было взять хребет падшего дракона и южный регион, который лежал рядом с западным регионом. Вскоре после того, как Железный топор ушел, один из охранников доложил: «Ваше Величество, за пределами дворца ждет и хочет вас видеть деловая дама по имени Маргарет». Глаза Роланда загорелись. «Приведите ее ко мне». Когда дама вошла в зал, он улыбнулся и встал со своего места, чтобы поприветствовать ее. «Мы, наконец, снова встретились». «Я не ожидала, что на этот раз мы встретимся во дворце королевства Грейкасл». Маргарет подняла подол и сделала реверанс. «Вы всегда меня удивляли, ваше высочество. Нет, теперь я должна называть вас вашим величеством. Это не имеет значения. Церемония еще не состоялась. Так что я еще не король». Роланд махнул рукой. «Вы не беспокоитесь об этом и ведете себя по-королевски». Маргарет прикрыла рот и улыбнулась. «Отныне с королевством в королевском городе повсюду будут деловые возможности. Как старый друг, вы должны позаботиться обо мне». «Конечно, даже если бы вы не пришли ко мне, я сам бы нашел вас». Он открыто рассмеялся. «Возможно, вы этого не знаете, но пограничный город и крепость Длинной Песни будут интегрированы в один большой город. Компания парового двигателя открыла еще несколько производственных линий, а урожай утроится. Мы также будем производить больше новых товаров, и я обещаю, что им нельзя будет найти равных во всех 4 королевствах. Я уже видела, насколько творчески вы можете подойти к делу, поэтому мы можем подробно поговорить об этом позже». Маргарет кивнула. «Но я здесь не из-за этого. Я хочу попросить вас еще об одной услуге». «Вот как?» — спросил Роланд с большим интересом. «Говорите же». «Могли бы мы перейти в другое место, чтобы поговорить?» Она оглядела комнату и тихо спросила. «Если финансовые ресурсы торгово-промышленной палаты не могут решить эту проблему, и теперь мы должны скрытно говорить о ней, неужели она действительно столкнулась с такими серьезными проблемами?» Принц задумался на мгновение. «Тогда пойдемте в мой кабинет». Кабинет, расположенный на верхней этаже башни короны, первоначально принадлежал королю Уимблдону III. Именно здесь принц Роланд хотел проводить все свое время, когда был ребенком. Это было единственное место, где он мог видеть своего скрытого отца. Однако причина, по которой Роланд выбрал это место сейчас, была связана лишь только с тем, что оно было слишком высоко расположено, чтобы иметь секретные проходы. И на вершине башни был только один ряд извилистых лестниц, что позволяло легко защититься и атаковать. «Теперь вы можете говорить о деле?» В комнате были только он и Маргарет, а также Нэттингейл, которая уже скрыла себя. «Извините, Ваше Величество, я поклялась кое-кому, что я расскажу об этом только вам». Она почтительно поклонилась. «Гром хочет вас видеть». «Гром?» Роланд был в шоке. «Вы имеете в виду самого известного искателя на фьордах? Разве он не погиб в кораблекрушении?» «Настоящий исследователь может поверить в трех богов, но он не отправился бы к ним так легко». Маргарет покачала головой. «Он не хочет раскрывать свое местонахождение, особенно молнии, поэтому я должна рассказать вам все втайне. Гром планировал связаться с вами через Тилли, но он не ожидал, что вы так быстро оккупируете королевский город, поэтому и изменил свой план в последнюю минуту». Маргарет умолкла на некоторое время. «Он также сказал, что нашел что-то невероятное на востоке Призрачных островов, что определенно будет вам интересно, и что это может иметь какое-то отношение к руинам». «Подождите-ка. Он сейчас в королевском городе?» «Да, он приехал сюда вчера. Он принял это решение после встречи со мной». «Вы не удивлены его возвращением из мертвых?» Роланд был удивлен. «Вы давно об этом знали?» Маргарет кивнула. «Значит, причина, по которой вы приехали в пограничный город, чтобы заниматься делами в первый раз, была связана с тем, что я отправил охранников, а с тем, чтобы найти молнию, верно?» «Мне жаль, что я не сказала вам обо всем с самого начала», — сказала она, прижимая руку к груди. «Молния носила магический камень, поэтому Гром смог найти ее. Он послал меня туда, чтобы убедиться, что она в безопасности. Узнав, что молния поселилась в ваших владениях, он решил скрыться, чтобы держать свою дочь подальше от возможности стать исследователем». «Вот значит как». Роланд все мгновенно понял. «Я не спрашивал о подробностях смерти Грома в то время, и Маргарет действительно говорила правду, в некотором смысле. Поэтому Нэттингейл и не смогла обнаружить ее ложь, а смогла сказать только лишь, что у нее нет плохих намерений в отношении ведьм. Она была причиной этого совпадения. Без молнии моя торговля паровыми двигателями не нашла бы свой бизнес-маршрут и так быстро». «Пока королевский город в хаосе, я не могу покинуть дворец», — сказал Роланд. «После минуты раздумий, если Гром хочет встретиться со мной, вы можете привести его сюда. Я обещаю, что не расскажу о нем молнии». «Спасибо вам за вашу доброту, Ваше Величество». Маргарет выглядела очень благодарной и снова поклонилась. «Я передам ему ваши слова как можно скорее». Вскоре после того, как слуги отослали Маргарет, Роланд услышал новый доклад охранника, когда вернулся в зал. «Ваше Величество, там, за пределами дворца, аристократ. Он утверждает, что он ваш старый друг и рвется войти внутрь». Это немного удивило Роланда. Он знал, что низшие аристократы, которые не были затронуты весенним наступлением, являются сюда, чтобы все разнюхать, но он не ожидал, что они придут так скоро. По логике, они должны были сначала узнать о политических тенденциях, и им не следовало бы так активно продвигаться, пока Тимоти не был обезглавлен. Он также был принцем, так как же он смог быть в хороших отношениях с низшим аристократом? «Как его зовут?» «Сэр Йорка, Ваше Величество». Глава 513. Волшебная рука Йорка. Роланд чуть не захлебнулся собственной слюной. В его сознании появился бледный, слегка полноватый человек с короткими пальцами и кудрявым иракезом. Роланд почти забыл о нем, но он быстро понял, о ком речь, когда услышал его имя. Его внешность также ясно предстала перед его глазами, как будто они расстались только вчера. Визит этот не был неожиданностью. Принц Роланд когда-то был так близко к Йорка, что отдал ему рубашку со своего плеча. Принц Роланд был не в своем уме и был отвратителен сам себе после того, как Тилли отвергла его, решив, что он никогда не впишется в круг Джеральда, Тимоти и Гарсии. Йорка был в основном его спасением. Мало того, что он привел Роланда в бордель, позволив ему вкусить все удовольствия аристократа, но и он также познакомил его с бандой злобных сподвижников, которые которых можно было руководить, предоставив ему престиж, который у него никогда не было во дворце. Несмотря на то, что это не назовешь очень благовидным поступком, он был лучшим другом принца Роланда, по крайней мере, в то время. Роланд не хотел видеть рыцаря Йорка, но эти воспоминания заставили его понять, что он должен принять его, если хочет казаться все тем же принцем Роландом, не говоря уже о том, что он нуждался в ком-то, кто мог бы привлечь остальных аристократов на службу ему. После недолгих раздумий он наконец решил встретиться со знаменитой волшебной рукой королевского города. «Приведи рыцаря в мой кабинет», — приказал он, — «и не забудь конфисковать его божественный камень воздаяния». Вернувшись в башню короны, Роланд вскоре встретил старого друга, которого он ждал. «Боже мой, ваше величество, я не ожидал, что ты вернешься так быстро и так легко победишь своего старшего брата, этого демона». Принц Роланд раньше именовал всех своих братьев и сестер кланом демонов, и Йорка продолжил общаться с ним также, пока они были наедине. Его образ был очень похож на то, что мог вспомнить Роланд. Йорка бросился вперед и подарил Роланду теплое объятие, как только он открыл дверь и вошел в кабинет. Роланд неохотно похлопал его по спине, как раньше, и сказал: «Я не ожидал, что ты так скоро придешь». Несмотря на то, что неброский внешний вид Йорка никак не касался его титула Казанова, его округлый подбородок всегда дарил людям ощущение необъяснимой близости. Учитывая его аккуратно выбритую бородку, чистую одежду, идеальный запах одеколона и его легендарные приемчики, неудивительно, что так много дам пало под его объятиями. «Я отличаюсь от них. Те трусы все еще беспокоятся об остатках власти Тимати, но я знаю, что ты никогда не отпустил бы его так легко». Йорка ухмыльнулся и спросил: «Ну, раз ты вернулся, не хотел бы выпить сегодня вечером в Золотом переулке? Хочешь, чтобы я назначил встречу с мисс Ротор и мисс Кингфишер? С этой самой ночи они скучают по тебе». Роланд вдруг почувствовал холод из-за спины. Ледяной взгляд, брошенный прямо в Йорка, пронзил его тело. Рыцарь тоже почувствовал перемену. Его голос внезапно умолк, и он занервничал. «Чего это мне вдруг стало так холодно?» «Какая ночь? Я не имею к ним никакого отношения», — медленно возразил Роланд. «Чтобы они не чувствовали, это не имеет никакого отношения ко мне». «Что бы там ни случилось, это имело отношение только к принцу Роланду, а не его истинному «я». Поэтому то, что он сказал, было правдой. Натингейл не должна была уловить разницу. Как и ожидалось, ошеломляющее ощущение резко ослабло после его ответа. «Неужели?» — Йорка погладил подбородок. «Но ты ж точно провел ночь с ними». «В тот момент уже давно наступил комендантский час, и я не смог вернуться во дворец иначе. Мне пришлось бы спать на улице», — подчеркнул Роланд. «В любом случае, я ничего не делал в ту ночь, понимаешь?» На лице Йорка мелькнуло сомнение, но его первоначальная улыбка вскоре вернулась. «Ну, в таком случае, забудем о них. Давай встретимся с новыми людьми сегодня. Вероятно, ты и не подозреваешь, но прямо напротив Золотого переулка открылся классный бордель. Я слышал, что качество его можно сравнить с частными резервами аристократов, и они выпускают туда только по приглашению. У меня еще не было возможности самому там побывать. Я уверен, что у тебя с проступком не будет проблем. Что скажешь?» «Пропуском». «Нет, я никуда не пойду. Я останусь во дворце». «О, я понимаю». Йорка поднял брови и сказал: «Во дворце есть немало красивых помощниц, поэтому сначала ты должен насладиться ими. В этом случае я научу тебя своим знаменитым трюкам, так, чтобы ни одна из них не забыла тебя». Он вздохнул и сказал: «Раньше ты так стремился научиться у меня, но я думал, что тебе это будет ни к чему, даже если ты справишься с трюком. Теперь, когда ты собираешься стать королем, я боюсь, у тебя будет больше любовниц, чем у меня. Итак, трюк должен быть тебе полезен. В конце концов, человеческая энергия ограничена». «Прекрати». Роланд был близок к тому, чтобы прикрыть рот Йорка рукой. Он не осмеливался позволить Йорка продолжить. Он был ходячим собранием полной коллекции темных историй. Он не хотел нести ответственность за ужасные вещи, которые сотворил принц Роланд, особенно перед Найтингейл. «Послушай, друг, теперь я другой человек». Йорка был ошеломлен, но ответил: «Конечно, вы теперь король, ваше величество». «Я не это имею в виду», — прервал его Роланд. «Ну и это тоже. Как король страны, я определенно не могу быть таким безжалостным, каким я был, понимаешь?» Он вспомнил привычку интимной беседы принца Роланда, обнял Йорка за шею и сказал: «Кстати, просто скажи мне, что у тебя на уме? Я не верю, что ты пришел сюда просто, чтобы вспомнить прошлое. Тебе нечего скрывать от меня». Как и ожидалось, Йорк рассмеялся и сказал: «В таком случае я перейду прямо к делу. Ваше Величество, пожалуйста, дайте мне официальную должность». «Что? А как насчет того, чтобы сделать меня своим министром? Мне не нужно быть на ключевой должности вроде казначея или министра юстиции. Просто позвольте мне управлять патрульной командой, как рыцарю «Стальное сердце». Он похлопал себя по пухлому животу и сказал: «Я могу заверить вас, что крысы под моим надзором будут хорошо себя вести». Роланд не мог не закатить глаза, лишившись дара речи. Как он смеет это упоминать? Репутация королевского города была бы разрушена, если бы он занял позицию министра обороны. Патрульная команда стала бы дурачиться и избивать других казанов, если у него возникнут какие-либо конфликты. Было страшно даже думать об этом. Тем не менее, если Йорка получит подходящую ему позицию, это может быть хорошей рекламой, и у него была возможность продвигаться по службе, пока он был готов служить Роланду. В конце концов, у Йорка был чистый фон, у него в основном не было никаких вредных привычек, кроме того факта, что он не мог контролировать свое сексуальное влечение. Ключевой вопрос заключался в том, какая позиция подходит для такого человека, как он. Роланд некоторое время размышлял и сказал: «Я все понял. Проблем с предоставлением простой официальной позиции не будет. Однако мне все равно придется обсудить конкретные детали с ратушей. В конце концов, это официальная работа». Он похлопал старого друга по плечу и сказал: «Я пошлю к тебе кого-нибудь, когда я приму решение».